Вижу подуру, хлопаю глазами, не помогает. В твоих словах все слышнее битой посуды грохот. Надежда на то, что все обойдется. Тает, тает, тает. Ты так суров, на моей памяти не был еще ни разу. Но походу все бывает впервые. Твой взгляд как лазер меня режет. Все попытки нелепые уцелеть и выжить в этом термоядерном взрыве. Когда ты смотришь на меня вот так, мне так неловко. Я чувствую себя промокшей кошкой в микроволновке. И мне не видно изнутри, насколько таймер поставлен. Нажми на стоп из 9, одну хотя бы оставь мне. Нажми на стоп. Тебя не отвлекает от того, что еще глубже спрятана неумело. Надежда на то, что все обойдется. Тает, тает, тает. Ты так суров, на моей памяти не был еще ни разу. Но все, видимо, впервые бывает. Все мои хитрости никак не решают проблему. Кашу под дуру, хлопаю глазами, не помогает. Когда ты смотришь на меня вот так, мне так неловко. Я чувствую себя промокшей кошкой микроволновки. И мне не видно изнутри, насколько таймер поставлен. Нажми на стоп из 9, одну хотя бы оставь мне.